Как учить любить? Человеку не требуется доказывать, что любовь является важным стимулирующим фактором жизни. Она является причиной высокого духовного подъема, украшением жизни человека. Поэтому так важно каждую молодую душу научить любить. Но нельзя зацикливаться на одной любви к мужчине или женщине. Любовь многообразна и многолика, и каждый ее вид, представляя лишь одну грань, только в совокупности с другими видами образует ее целостное качество – качество всеобъемлющей любви. Поэтому учить любить – надо абсолютно все, и мужчину, женщину, и просто человека, и дом, в котором живешь, и книгу, которую читаешь, и так далее. Но возникает вопрос, неужели любви надо обязательно учить? Разве она не появляется сама по себе в душе по мере проживания? Но как мы уже понимаем, любовь – это развитие, это накопление души, сделанные в прошлом. Поэтому одна душа обладает способностью любить, другая – нет. Но и первую, и вторую необходимо продолжать учить любить. А учить – это значит давать правильную ориентацию будущим действиям человека. Способов научить любить множество. Я укажу лишь на отдельные из них. Первый. Учить любить другого человека можно через высокие примеры. У человека очень развито свойство подражать. И в зависимости от того, как оно используется, мы формируем агрессивных, равнодушных или любящих. Второе. Через искусство как пример подражания. Многие жанры искусства на то и рассчитаны, чтобы учить молодые и неопытные души прогрессировать в чувствах. Искусство должно служить совершенствованию души. И с этих позиций надо рассматривать и все ситуации в нем, и все произведения. Когда же книги, кинокартины и просто картины изобилуют сценами убийств, то такие произведения помогают воспитывать души для отрицательной системы дьявола. Ставятся мнимые или мелкие частные цели, ради которых совершаются одно за другим убийства. И если прорентгенить молодые души, после просмотра таких кинокартин, то в них появляется много негатива. Человек не имеет права убийства подобного себе или других животных форм выносить на арену развлечений. Никакая смерть не может служить развлечением для зрителей или читателей. Искусство должно учить любить красиво, возвышенно, преданно. Третье. Любить можно учить через творчество, как форму участия в процессах созидания. Чтобы человек полюбил свой дом, свою работу, он должен заботиться о его прочности и красоте, об уюте. Постоянно заботясь об интерьере помещения, о дизайне комнат, об их чистоте, человек тем самым учится любить свой дом. Создавая что-то, творя, человек через творчество учится также любить что-то отдельно существующее в мире. Каждый индивид может заметить, что когда он что-то создает, то находится в особом состоянии духовного подъема. Точно так же, когда человек влюблен в противоположный пол, он тоже находится в состоянии аналогичного духовного подъема. То есть эти энергии идентичны и строят человека определенным образом. Поэтому творчество учит его любить то, что создается его руками, а следовательно и все то, что существует в мире, так как любовь, расширяясь, постепенно с единичного и частного переходит на общее. Например, тот, кто любит свою собаку, будет любить и по-особому относиться ко всем прочим собакам. Кто любит своих голубей, будет концентрировать внимание на чужих голубях и так далее. Любовь обязательно расширяется от единичного к общему, уже даже в пределах одной жизни. Четвертое. Учить любить через совершение добрых поступков. Оказывая кому-то помощь, человек участвует в процессах, которые также формируют энергии, идентичные энергиям любви. Потому что любовь к другому обязательно включает в себя энергии добрых отношений. Разберем данный пункт более подробно, так как он наиболее волнует молодые пары, вступающие в брак. Существует много родственных процессов, итогом действия которых является получение однородных энергий, в данном случае энергии доброты. Человек, который истинно любит, и это не животный инстинкт физического тела, всегда наполняет свои действия по отношению к любимому добротой. Поэтому, если говорить конкретно о том, как научить молодую душу правильно любить своего партнера, надо учить ее заботиться о другом, помогать ему во всем, в чем только можно, окружать его вниманием, уметь жертвовать личными интересами во имя интересов другого и так далее. И тогда через подобные действия душа нарабатывает высокие и чистые качества любви. Рядом можно поставить антипод – грязные качества, если любовь подчинена расчету – корысти. Конечно, оказываемая забота и внимание могут быть не оценены партнером, и проявление их не всегда сулят счастье, потому что если супруг низкий, то он никогда по достоинству не оценит доброты и жертвенности поступков другого супруга, или оценка будет очень кратковременной. Потом все будет забыто, и низкий партнер начнет просто поглощать энергию высокого партнера, ничем не компенсируя то, что он забирает. Однако, высокий в духовном плане партнер, хотя внешне и терпит убытки, лишается простого человеческого счастья, но душа его во многом выигрывает по отношению к душе низкого партнера. Матрица того, кто опекает другого, обогащается новыми высокими энергиями добра, любви, терпения, силы воли, верности. Но, конечно, набор этих качеств варьируется уже в зависимости от личности человека. Учить любить будущего супруга, воспитывать его любящим отцом и мужем, надо со школьной скамьи. Юношу и девушку необходимо научить красивым и романтичным отношениям, не допускающим никаких мыслей о сексе до брака. Напомню, что люди вступили в третье тысячелетие. Готовится к жизни на Земле новая шестая раса. Множество низких душ, не прошедших испытания, а точнее более 600 миллионов от общего числа их, принадлежащих земному плану, будет раскодировано. И пусть эта цифра заставит задуматься каждого об ответственности за свои поступки. Такая отбраковка душ позволит резко повысить качество общества. Поэтому общий рейтинг душ повысится. Повысится их нравственная основа. И так как останутся души более высокого уровня развития, то и требования к морали повысятся. Поведение самих людей резко изменится по отношению к настоящему моменту в сторону высокой морали. Поэтому то, что приемлемо для пятой расы, будет неприемлемо для шестой. Повысятся нормы морали в обществе. Изменятся отношения между членами социума в сторону более высоких. Поэтому, ориентируясь на приход в общество более высокого контингента душ, учить надо более высоким нормам морали, чем действующие в данный период. Возвращаясь к молодым парам, надо сказать, что человека следует учить даже самым простым человеческим отношениям, формам дружбы, разнообразию ухаживаний и культуре поведения. Самим брачным взаимоотношениям следует учить только в период вступления в брак. Хотя поведению в семье, относящемуся к общим отношениям, следует учить также со школьной скамьи, ибо семья – это не только интим, но гораздо в большей степени это особые дружеские взаимоотношения. Это серия обязанностей, умение регулировать конфликтные ситуации, умение достигать взаимопонимания и так далее. Одним словом, иметь семью и регулировать отношения на протяжении многих лет – это целая школа. А отношения со временем меняются, ибо то, чем руководствуются молодые, будет неприемлемо для среднего возраста. А в среднем возрасте отношения будут иные, чем в пожилом. Отношения людей обязательно изменяются в развитии с годами. И это необходимо учитывать самой супружеской паре и умело регулировать их в соответствии с требованиями нового времени и происшедших трансформаций. Обратимся теперь к следующему пункту. Пятый. Как я упоминала выше, учить любить можно через заботу о других, начиная с заботы о животных, растениях, птицах. Я выделила это отдельным пунктом, потому что каждый индивид, прогрессируя, однажды приходит к такой стадии развития, как руководство другими. Человек сначала становится маленьким начальником и заведует каким-либо отделом. Затем возглавляет огромные заводы, руководит народами, потом учится управлять иерархиями. И данное свойство управлять продолжает развиваться до бесконечности. Но чтобы твой народ, например, процветал при твоем руководстве, необходимо его любить. А любовь уже построит отношения между всеми членами общества таким образом, что все будет направлено на всеобщее благо. Начальника маленького отдела надо учить заботиться о своих подчиненных, чтобы не паразитировать на них, а стать для каждого опорой и эталоном власти. Отеческая забота о других позволит установить наилучшим образом контакт взаимопонимания. Забота приближает человека к пониманию всеобъемлющей любви, к расширению общественного сознания руководителя, к осознанию множества проблем, стоящих перед другими, и способствует наращиванию таким способом опыта жизни. Подавление подчиненных, строжайшая дисциплина, граничащая с тюремной, это жесткие методы, применяемые отрицательными системами. При наличии любви все это не требуется. И руководитель должен знать, чьи методы он использует при управлении и оправдывают ли они себя. Жесткая дисциплина, давление на низы без понимания их способствует наработке душой начальника тоже отрицательных энергий. Поэтому такой руководитель быстрее попадет в иерархию дьявола, чем Бога. Я же указываю путь через понимание других, заботу о них, путь любви, ведущий в положительную иерархию. Само качество заботы приводит к нарабатыванию в матрицу позитивных энергий и качеств любви. Приведя лишь несколько путей, ведущих к нарабатыванию в душах способности любить, еще раз хочу напомнить, насколько важно бороться за каждую душу в этом направлении, то есть способность ее любить все окружающее. Ибо те души, которые не нарабатывают этого качества, переходят в отрицательную иерархию дьявола. И поэтому наличие крупиц любви в душе является для нее спасительным. А предметов любви может быть очень много. Маленькая ромашка в поле и яблоня в саду. Любимая улица и город. Любимое платье и любимый цвет. Солнце и небо. Все создано для любви. И все помогает душе совершенствоваться в любви. Надо только стараться учиться этому и не стесняться прекрасных порывов, проявляя их чаще, помня, что все духовные богатства приобретаются через действия. Учиться любить надо все, чтобы максимально приблизиться всеобъемлющему великому чувству высших. А их любовь определяется не любовью к чему-то одному. Любовь высших представляет собой любовь ко всему существующему. Невозможно любить что-то одно и не любить другое. У высших личностей такого просто не может быть. Их любовь поистине всеобъемлюща. Они любят все, что существует, и этим чувством объединяют единичное и разрозненное в заботе о нем.